Глава 12. Орден. Уходили с Боровицкой. Красно-кирпичный, уютный, похожий на читальню средневекового университета. Заставленный стеллажами с книгами, украденными наверху, в великой библиотеке, и дощатыми столами, за которыми эти книги изучались и обсуждались. Населенные книгачеями-чудаками, которые называли себя браминами, хранителями знаний. Над столами низко свисали лампы с матерчатыми абажурами, давая мягкий добрый свет. И в средневековье, каким Артем его видел в исторических книжках с картинками для детей, проникал дух московских квартир, каким он его помнил картинками, вырванными из книжки своего собственного, короткого, четырехлетнего всего, детства. Арки были забраны под жилые комнатки. Артем проходил мимо одной, настигла из прошлого, из первого появления его в полисе. Ночевка у доброго человека, разговоры до поздней ночи, странная книга, которая все убеждала, что в рубиновых кремлевских звездах демоны были заточены и что в каждой октябрятской звездочке малый бес сидел. Смешная книга. Правда, всегда и проще, и жутче, чем люди могут придумать. Нет больше того доброго человека, и звезды погасли. И мельника, того, что встречал тут Артема, закинув печенек на плечо, обвешанного пулеметными лентами мельника-сталкера, боевого командира, который всегда впереди отряда, который первым в любое пекло, больше нет. И того Артема тоже. Оба обуглились. А летяга вот был тот же. Косой глаз, спинищий туннель заткнуть можно, и улыбка такая, как будто он шнурки у твоих ботинок связал вместе и все ждет, когда ты споткнешься. Самому ему 27, а улыбка у него от 10-летнего. Несгораемый человек, летяга. Ну, вот он эту свою улыбку расчехлил. Можно тебя поздравить, значит? Вернул тебя старик? Артем покачал головой. А что, испытательное задание? Лебединая песня. Я только до рейха с вами. Летяга перестал улыбиться. Чего ты там забыл? Человека одного надо вытащить. Очень надо вытащить оттуда одного хорошего человека. Не вернусь за ним, его вздернут. Рисковый ты. Женщина хотя бы, — подмигнул ему летяга. Пожилой мужчина, с бородой. Ну, летяга хрюкнул. Дело ваше, но... Вот ты идиотина, помолчи. Удерживая расползающиеся губы, попросил его Артем. Неловко было перед Гомером. Но не смеяться не получалось. Смех шел из него наружу, пережеванный, вязкий, едкий. Корчило его от смеха, выматывало, опустошало. И Артем опустился на скамью, чтобы не вставать на четвереньки. Смехом непереваренное лезло изо рта обратно все, что метро его заставило в последние дни сожрать. До слез в глазах смеялся, до заикания. Набрал воздуху и снова. Летяга смеялся с ним заодно, может, о своем, а может, и ни о чем. Потом прошло. «Секретная миссия, точно!» — убежденно и уже совершенно серьезно подытожил летяга. «Таких, как ты, братик, не списывают». «Не списывают». «Давно тебя хотел спросить», — сказал ему Артем. «Как ты целишься вообще?» Он скосил глаза к носу, изображая летягу. «У тебя же все двоится должно». «У меня и двоится», — признался летяга. «Поэтому я по боеприпасу расходный очень. У всех нормальных людей одна цель, а у меня две. И в каждую стреляй. Старик меня не зря послал на рейх. Избавиться от меня хочет, скупердяй». «Думаешь, это билет в один конец?» — хмыкнул Артем. «Я по жетонам езжу». Подмигнул ему летяга, дзынькая ногтем по именным орденским жетонам для опознания, повешенным на его бычью шею вместо крестика. «Зачем они тебе? Тебя и так ни с кем не перепутаешь». «Не дождетесь», — гыкнул летяга, — «это для другого. Это, знаешь, вот просыпаешься иногда и думаешь, кто я? И что я пил? И потом опять, ладно, ну хоть бы кто я?» «Знаю», — вздохнул Артем. Подошли двое других. Один был скуластый и ежиком стриженный, узкоглазенький, другой с боксерской бульбой вместо носа, подвижный и разболтанный. «Ну, вы собираетесь, как телочки на свиданку. Но видно, что спешили все-таки, губы накрасить не успели», — сказал им летяга. «По дороге тогда уже, хорошо?» «Это кто?» — сходу ткнул в Артема разболтанный. «Нормально ты вместо поздороваться», — покачал головой летяга. «Это не он кто, это ты кто, юрец? Артем с нами еще в бункере был. Живая легенда, это вот кто. Ты там у себя по Ганзе крыс трещоткой гонял, а Артем уже с полковником черных ракетами утюжил». «А потом где пропадал?» — спросил второй. «Копил Нигматуллин силы для новых подвигов. Да, Артем?» «Немного-то и накопил», — скептически оглядев Артема, заметил Нигматуллин. «У меня каждый день подвиг», — сказал ему тот. «Ничего на себя не остается. И снова бой, а герл нам только снится», — поддержал его Летяга. «Все, мужики, айда, фюрер ждет, а фюрер не ждет». Он сурово козырнул малохольным боровицким пограничником, и по приставной лесенке все четверо спустились на пути. Надвинулся туннель. Сначала освещенный, потом сумрачный, наконец, беспросветный. Те двое как-то призадержались, пропуская Артема с Летягой вперед. «Этот с Ганзы, да?» — сказал Артем. «Оба с Ганзы. Нигматуллин с Комсомольской, а Юрец с Парка культуры, по-моему. Нормальные ребята. Кстати, и один, и другой надежные». Летяга подумал. «Да они все почти с Ганзы». «Кто все?» «Все пополнение наше». «Почему так?» «Ну а где еще обученных брать? Не по темным станциям же шерстить, или как Фашня вон с легионом своим. Сброд всякий, это не для нас. Мельник как-то с Ганзой добазарился, они и согласились доукомплектовать». Артем глянул на него вопросительно. «А он-то согласился, он же клял их, помнишь? Мы же тогда в бункере. Они ведь обещали тогда нам помочь и кинули нас. Если бы они пришли тогда, если бы они тогда людей дали, может, и доукомплектовывать бы и стольких пацанов наших. Короче, сказал Летяга, короче, тогда не дали, а дали потом. Дали, когда смогли. Техники подбросили еще всякое, боеприпасы. У Ганзы, сам понимаешь, куры денег. Сами предложили. Ну и старик погоревал, со списком нашим почокался. А делать все равно нечего. 50 человек взять больше негде. Посоветовался с народом, народ сам все понимает. Стали набирать потихоньку. С испытаниями, ясное дело, собеседованиями. Шушеру сразу отсеивали, в итоге нормально. Спецназ ганзейский, главным образом. Ну и так, все мирно с ними. Не то, что мы сами по себе, а они сами. Все вместе». «Ага», — хмыкнул Артем, кивая на отстающих. «Вместе. Все в одном месте», — подтвердил Летяга. «Не верю», — подумав, сказал Артем. «Во что?» «Не верю, что Ганза, вот просто, чтобы вину загладить, выделила нам полсотни бойцов и техники еще отсыпала. У них ничего за так не бывает». «А это и не за так. Старик подписался их спецназ обучать, потому что...» Летяга цыкнул зубом. «Не такой уж он у них и спец, особенно по части поверхности. Они наверху как котяты тычутся. Дети подземелья, блин». Последняя лампочка осталась болтаться где-то позади. Летяга вынул из походного ранца похожий на дубинку фонарь. Те двое сзади подтянулись, автоматами защелкали. Перегон короткий и всем известный вроде, а удовольствия все равно мало. Лучше рядом держаться. Фонарь сразу влез в туннельную темноту, налил в нее молока, взболтал. «Подземелье? А, ты же моего возраста», — вспомнил Артем. «Тебе, значит, тоже 4 было, да, когда последняя война?» «Нет уж, мальчик», — сказал Летяга. «Я тебе на год старше. Это мы уже выясняли, так что мне было 5». Артем хотел свою Москву представить, а опять впорхнули в голову стрекозалеты пузатые. Въехали дребезжа машинки-вагончики, заморосил теплый дождик. Он тряхнул головой, выбросил чушь эту привязчивую, небыль. «А ты что помнишь? Родители, квартиру вашу?» «Помню телевизор, помню, как в телевизоре у нас здоровый такой был. Показывают президента, и президент говорит, у нас нет другого выбора, нас вынудили, нас загнали в угол, не нужно было нас в угол загонять. Так что я решил, тут мать входит с кухни, а у нее в руках тарелка для меня с куриным супом, лапша называлась. Она мне, что ты смотришь, страсти всякие, давай я тебе мультики включу, а я ей лапшу не буду». Наверное, это я тот самый момент запомнил, самое начало, ну или конец. Потом уже ни мультиков не было, ни лапши. «А родителей помнишь?» «Помню. Но лучше б забыл». «Слышь, Летяга?» — перебил развинченный Юрец. «Это по нам ударили первыми. Не мы, а по нам, предательски. И первый залп мы перехватили, а только потом же сами, точно говорю. Мне 7 было». «А я тебе говорю, лапша. Лапша и в угол, и вынудили. Я тогда подумал, вот, президент. А его кто-то в угол, значит, ставит». «Какая разница теперь?» — сказал Артем. «Мы или они?» «Есть разница», — возразил Нигматуллин. «Мы бы не начали. У нас вменяемый народ. Мы за мир были всегда. Эти суки обложили нас, гонку вооружений втянули, чтобы измотать. Хотели расчленить страну, на куски распилить ради нефти и газа, потому что им наше государство как кость поперек горла встало. Им независимые вообще страны не нужны были. Все под них легли, ляжки раздвинули. Одни мы огрызались. И эти гниды, и эти падлы нас, они не ждали просто, что мы до конца пойдем. Думали, мы сейчас обоссымся. А мы, чтобы расчленить нас, ага, врагу не сдается, хер им нефти. Колонизировать нас. Вот сами-то и обосрались, гандона. Когда им по ихнему телеку показали, чего к ним летит. К нам с мечом давай сунься. Мы-то и под землей не дохнем». «А тебе-то сколько было лет?» — спросил Артем. «Какое твое дело? Год? Мне мужики рассказывали. И чё?» «И ничего», — ответил Артем. «И с той стороны океана ничего. И с этой. Летяга примирительно кашлянул. Больше не говорили. «Стоять! Потушить фонарь!» Нигматуллин с Юрцом расступились. Приникли к стенам, автоматы свои полувскинули. Артем остался с Летягой в середине. Щелкнула, послушавшись, кнопка, сник свет. Стала ночь. «Граница закрыта! Разворачивайтесь и идите назад!» «Мы из ордена!» — крикнул в гулкий колодец Летяга. «Депеша, руководству вашему!» «Разворачивайтесь и назад!» — повторили из колодца. «Я говорю письмо для фюрера, лично, от полковника Мельникова!» Выскочили из темноты красные зайчики лазерных прицелов. Заметались, запрыгнули Летяги на лоб, Артему на грудь. «Назад! У нас приказ открывать огонь на поражение!» «Отти, ёпты, вся дипломатия!» — подытожил Летяга. «Не пустят?» — шепнул Бюрец. «Прорываться приказа не было», — отозвался Нигматуллин. «Но конверт сказано доставить», — возразил Летяга. «Старик иначе бошку оторвет. Не знаю, что там. Но сказал так, конверт ему не всучишь, всему хана». Пахло сладко и мерзко прелой мочой. Видно, удобств на посту предусмотрено не было. И часовые, когда приспичит, просто выходили в туннельную темноту, на ничью территорию. Артем смотрел на рубиновое пятнышко, которое подсветило ему сердце. Подумал о Мельнике, о последней невыполненной своей миссии — пойти домой к Ане и заявить ей, что он ее бросает. В лицо заявить, а не сбежать тайком, поджав хвост ради великих дел. Он и так ради великих дел много чего натворил. Олежика вот врачихе оставил, сделал все, что мог. Свалил дырявое тело, тряхнул руки и водку пить пошел. Лехе дал по лестнице в никуда пойти, насвистывая. Решил не вступаться, не возвращать его. Кому направо, кому налево. Каждому свое. Смертников на свободу с Винолуповым расстрельным наганом не погнал. Про женские тапочки в майорском кабинете не спросил. И шторку не стал отдергивать. Ничего не стал и не увидел, есть там кто или нет. А не увидел, значит, и нет никого. Так можно себе рассказать и жить с этим преспокойно. И о Гомере можно себе объяснить что-нибудь будет, о никчемном старике, о безграмотном писаке. Все врут про муки совести. Человек силен, он совсем справиться может. Великие дела все извиняют. Он попытался дрожащего зайчика ладонью накрыть, а тот на руку перепрыгнул. «Последнее предупреждение!» — крикнули из колодца. «Отдадим, что ли?» — спросил у себя Летяга. «Оставь старика. Все свои трупы оставь. В этот колодец свали и крышкой закрой. У тебя задача поважнее, Артем. Мир спасать. Ты на грибы тратиться не должен». «Дитмара найдите!» — крикнул туда в глубину Артем и дал петуха. «Кого?» «Дитмара! Скажите, сталкер вернулся!» «Это что еще?» — обернулся Летяга. «Что за история?» «Да все та же история. Про пожилого мужчину с бородой». Хотел улыбнуться Артем. И еще про одного идиота. Мое секретное задание. И тут, в этом их космосе, задрипанном, зажглась сверхновая. Дитмар вышел к первому блокпосту, к пулеметному гнезду. Посмотрел на попрятавшихся в ладонях бравых орденских бойцов, наверное, и, наверное, усмехнулся по-своему, а прожектор гасить не стал. «Кто звал?» Артем увидел только силуэт в море слепящего света. Пришлось по голосу узнавать. «Я! Артем!» «Артем?» Дитмар будто забыл его. «Какой Артем?» «Так и знал», — запыхтел Нигматуллин. «Сталкер, депешу фюреру, лично в руки от Мельника, от главы ордена, по поводу положения». «По поводу какого положения?» Дитмар не хотел его понимать. «На театральное, по поводу вашего вторжения». «Нашего вторжения? От Мельника?» Дитмар звучал удивленно. «Нет никакого вторжения. На театральной беспорядке, к нам рекой текут беженцы. Фюрер приказал начать миротворческую миссию на станции с целью предотвращения человеческих жертв. А сейчас 16:15, он спит. И писем от гражданина Мельникова он не ждет. Но вы, если хотите, можете вручить депешу мне. Утром я передам ее в его секретариат». «Исключено», — подсказал Летяга шепотом. «Распоряжение или лично в руки, или уничтожить документ». «Исключено!» — криком повторил Артем. «Только фюреру, из рук в руки!» «Очень жаль», — вздохнул Дитмар. «Фюрер никого не принимает, особенно профессиональных головорезов. В любом случае, до вручения конверт будет вскрыт и досмотрен в избежание попытки отравления». «У меня есть информация», — собравшись, произнес Артем, «что на театральной не беспорядки, а спланированная диверсия с целью захвата станции». «А у нас другая информация насчет театральной», — равнодушно отозвался Дитмар. «И не всем она понравится, гражданин сталкер. Вашим товарищам, к примеру. До свидания». Он отдал им честь и, развернувшись, зашагал к станции. «Погоди!» — крикнул летяга. «Стой! Это не от Мельника конверт!» Дитмару было все равно. Пулеметчик пошевелил долгим жалом, намечая дорожку для свинца. Снайперы выпустили зайчиков. Даже сквозь прожекторный свет, белый и яркий, как первая секунда смерти, эти зайчики пролезали. «Слышишь!» — заревел летяга. «Не от Мельника конверт! Он от Бессолова!» Черная фигура, почти расплавившаяся уже в белом, застыла. «Повтори. От Бессолова. Фюреру. Лично. Срочно!» Артем повернулся к летяге. Что-то тут происходило, чего он понять не умел. Нигматуллин и Юрец склоняли возбужденно незнакомую фамилию. Дитмар молчал, но с места больше двинуться он не мог. «Хорошо. Один человек будет допущен на станцию, остальные могут ждать». Летяга вздернул свои сожженные плечи, принимая условия, шагнул вперед. «Не ты», — остановил его Дитмар. «Отдай депешу этому парню, Артему». «У меня приказ». «И у меня приказ. Пропущу только его и только после досмотра». «Почему его? Артем, что это за...» «Давай конверт», — сказал ему Артем. «Давай, летяга. Ты рассек меня. Секретное задание. Мельник меня за этим и отправил. Если вас не пустят, у меня тут своя история. Тебе нельзя. Как думаешь, я про театральную узнал?» «Тут у всех свои истории, бля», — рыкнул летяга друг от друга. «Параноик он старый». «Не давай ему, ты чё?» — просипел Нигматуллин. «Он вообще кто? Полкан сказал, чтобы ты или мы». «Заткни пасть, Русланчик», — попросил его летяга. «Это Артем, ясно? Это наш человек, ясно?» «Как хотите», — охладел Дитмар. «У меня больше на это времени нет. Я уже должен быть на театральной и раздавать населению гумпомощь». Летяга проклял его, плюнул досадливо и выхватил из присердечного кармана плотный непроглядный конверт. Небольшой, бурый. Всунул его Артему. «Это наш человек, ясно?» Заорал он пулемету, снайперским винтовкам, лазерным зайчиком, черным трафаретом, засанному космосу и ослепительной звезде. «Мы будем его здесь ждать!» «На здоровье!» — отозвался Дитмар. «Но фюрер может спать и до полудня. Ждите!» «Мы будем ждать. Здесь будем, Артем!» Горячо зашептал летяга. «Ты вернешься, если они хоть волос на твоей голове. Старик бурчит на тебя, конечно, но за свои горы свернет. Мы ведь с тобой одной крови, ты и я, да?» «Да», — сказал Артем. Он уже мало что слышал. «Да, летяга, спасибо. Не знаю». И, приклеив чертов конверт к коже, спотыкаясь о шпалы, он полетел к сверхновой, прямо в нее самое, в миллиард градусов. «Враги Рейха! Враги человечества! На нашем пороге стоит орда уродов!» Диктор был один, но вещал он из десятка чуть-чуть друг от друга отстающих мегафонов и оттого дробился, повторял сам себя эхом. И этот хор одного человека звучал, как голос гидры, жутко и завораживающе. Яд капал из этого голоса. «Если мы не будем биться до конца, нам грозит полное истребление!» Он встретил Артема раньше, чем свет чеховской вагнеровской. Свет не умел отражаться от гнутых и извилистых туннельных стен, а голос мог. «Узнав о предательских планах Красной линии, в нарушении мирного договора захватить станцию театральная, я решил нанести опережающий удар». «Фюрер, а ты говорил, он спит», — сказал Артем Дитмару. «Сейчас никто в рейхе не спит», — ответил тот. На чеховской вагнеровской Артема встречал транспарант «Добро пожаловать, дорогие гости из полиса». Посреди зала строились шеренгой разновозрастные мужчины. Кто в чем? Таращили красные заспанные глаза, неуверенно шушукались. Вдоль рядов сновали похожие на овчарок прапоры, покрикивая, похлопывая, похлестывая. Устанавливали столы с табличками, выкладывали на них горами камуфляжное тряпье, везли громыхая тележки с оружием. в противоположном краю платформы разворачивали тент с красным крестом, и взгляды из шеренги магнитились все время к нему. «Но красная линия не остановится ни перед чем, чтобы лишить граждан театральной их законного права жить спокойной и счастливой жизнью!» Станция была странная. Круглосводая, как туннель, и с арками, похожими на пропиленные в стенах бойницы. Ее белый мрамор сверкал. Были вычищены и светильники, старые, подлинные. Забавные они были, не отдельные друг от друга, как на прочих станциях, не сдвоенные и не соцветиями спаянные, а сразу по 20 сидящие на бронзовых гондолах двумя рядами, словно их тоже среди ночи разбудили и построиться заставили. А еще похоже было на рабьи души, которые на летучих галерах гребут по удивительному белому туннелю в свой честно заработанный рай. «Где мину заложил?» Дитмар шел скоро. Артем еле за ним поспевал. Лица в шеренге мелькали мимо, и ни одно не успевало оформиться. За спиной повизгивали о гранит сапожные подковки. Печатала шаг охрана. «Внизу. По эскалатору спустился», — доложил Артем. «У гермоворот». «Хорошо завалило?» «Основательно». «Смотри. На театральной пока все под нашим контролем, так что хочу тебе верить. Но проверю, конечно. Если все исполнил, награда. Орден». Дитмар ухмыльнулся. «Орден тебе за такое полагается». Вдруг выскочил из шеренги кто-то им наперерез. Охрана метнулась вперед, вскинула калаши. Но это был маленький кто-то, дурацкий, безобидный, бороденка, очки запотели. «Простите, простите, гражданин офицер, господин Дитмар, ради всего святого, тут ошибка. Меня по ошибке мобилизовали, у меня жена, Нарине, вы ведь только что у нас, от нас». Дитмар вспомнил, встал, отмахнулся от охраны. «Илья Степанович, а мы тут с вашим знакомым. В чем ошибка?» «Наводнить станцию уродами! Вот чего они хотят! Они взбешены нашим сопротивлением, и эта орда уже у наших границ!» «Нарине моя, у нее схватки начались. После взрывов этих на театральной ее забрали в роддом. Сказали, в любой момент воды могут, а у нее срок еще не подошел, понимаете? Может, на сохранение она бы... У нас такой замечательный роддом. Но если меня призовут или что-то случится там, как же она? Сейчас с кем? А если роды? Надо ведь быть там, я должен знать, кто родится, мальчик или...» «Именно поэтому я объявляю всеобщую мобилизацию». Унтер улыбнулся учителю, положил руку ему на плечо. «Так сказать, родила царица в ночь, не то сына, да, Илья Степанович, не то дочь». Зачем вы так? Ну, господи, шутка же, помню наш разговор, помню, давайте пройдемся». Он сделал знак овчаркам-прапорам и, приобнимая, повлек Илью Степановича за собой. Артем шагал рядом, мял в кармане конверт. «Что там?» Конверт был жесткий, что-то в нем лежало. На что это похоже? Ни письма, ни бумаги. Голова раскалывалась. Завод кончался. «Вы ведь собрались нам учебник истории писать, да?» — говорил Дитмар учителю. «Господин офицер, а если при родах что-то... Вот вы садитесь и пишите. Сейчас же начинаете. История прямо на ваших глазах делается». Он остановился, снял с Ильи Степановича очечки, подышал в них, протер и водрузил их на место. «У себя в штабе выделю вам уголок, а то убьют еще, правда». «Защитить от Красной Орды нейтральную станцию. Вот наш долг. Нас молили о помощи, и мы идем». «Спасибо. Благодарен, господин Дитмар. Но позвольте к жене сейчас поддержать. На ней лица не было. Чтобы знала, что все хорошо, что вы заступились. И если роды, а зачем?» — спросил у него Дитмар. «Там-то уже ни вы ничего не измените, ни я. Родиться здоровый малыш — хорошо. В роддоме есть кому поздравить мать от лица партии. Но если вдруг, тьфу-тьфу-тьфу, если не дай бог... А если урод, тише, тише. У нас прекрасный роддом, вы сами сказали, наркоз. Когда она очнется, все же будет сделано. А ребеночек даже ничего не почувствует, поверьте. Там же все профессионалы. Тот же самый наркоз, только доза другая. Все гуманно, чик, и все». «Конечно, да, я понимаю». На Илье Степановиче лица не было. «Это просто так скоро случилось, схватки ее. Она так волновалась, Нарине моя. Я думал, еще время будет, а еще будет время, Илья Степанович». Стиснул его покрепче унтер. «Еще какое хорошее время будет. Так что в роддоме вам делать нечего, все. Бумагу и карандаш вам выдадут, буду за вас держать кулаки». Он подтолкнул ошалевшего учителя к одному из охранников. «Распредели гражданина ко мне. Никто не остановит нас, когда мы выполняем наш священный долг». «Куда мы идем?» — затревожился Артем, когда почти вся станция уже была позади. Кончалась она ступенями перехода, у которого стоял караул. «Ну, тебе ведь нужно вручить эту вашу депешу, так?» Оглянулся на него Дитмар. «Что там, кстати, ультиматум? Мольбы? Предложение о разделе театральной между заинтересованными сторонами?» «Я не знаю», — сказал Артем. «Орден, а? Стоило бы мне, дураку, догадаться, что именно ты делал в полисе, сталкер. Мы никогда не дадим в обиду мирных жителей. Мы берем театральную под свою опеку, мы защитим ее от полчищ уродов». «Кто такой Бессолов?» «То есть ты и правда понятия не имеешь, что хочешь вручить фюреру?» «Это не мое дело, я просто выполняю приказ». «Ты нравишься мне все больше и больше. Я бы сказал, ты мой идеал», — Дитмар усмехнулся. «Сказано человеку взорвать переход, взрывает переход. Сказано вручить конверт, черт знает с чем и черт знает от кого, и это сделает. Сказано сунуть яйца под пресс, и тут нельзя отказать. Больше бы таких, как ты». «И мы готовы заплатить любую цену за право называться людьми!» «Гомер жив?» — спросил у него Артем. «Что со стариком моим? Где он?» «Жив, тебя ждет», — успокоил его Дитмар. «Я хочу сначала его забрать». «Предсказуемо. Поэтому к нему мы и идем. Вот что в тебе, сталкер, еще хорошо, это твоя предсказуемость. Одно удовольствие с такими людьми работать». Караульные скрежетнули каблуками, старший выкинул руку. Даже в глаза Дитмару глядеть побоялся. Стали подниматься по стесанным ступеням. «Ты... зачем тебе эти погоны? Ты ведь никакой не унтер, да? Кто ты?» «Я-то инженер человеческих душ», — подмигнул ему Дитмар. «И немного волшебник». Переход был отдан казармам. В прошлый раз Артема с Гомером сюда не пустили. Рядами шли нары, козыряли дневальные, хмурился с плаката фюрер, свисали с потолка штандарты Железного легиона, серый кулак, черная трехпалая свастика. Громкоговорители росли из стен, как грибы, перекрикивали друг друга. «Пути назад нет, и мы не собираемся отступать. Ради вашего, ради нашего будущего, ради будущего наших детей, ради будущего человечества». «На что вы рассчитываете с этим конвертиком?» Дитмар хмыкнул. «Поезд уже идет, его не остановишь. Хоть на пути бросайся. Театральная будет нашей, и площадь революции будет. Красные ничего не смогут. Им свои голодные бунты подавлять еще. Половина грибов стухла из-за этой сухой гнили. Идет как пожар». «Кто такой Бессолов?» — повторил Артем, думая, от кого мельник станет принимать приказы. «Понятия не имею». «Почему тогда письмо от него важнее письма от Мельникова?» «Мне не письмо от Бессолова какого-то важнее, сталкер. Мне ты важнее». Кончились казармы, загромоздились укрепления, ежи, колючая проволока. Зачернели пулеметы, развернутые стволами вперед, туда, куда Дитмар вел Артема. Залаяли сторожевые псы, передразнивая фюрера, а потом в их рваный стих пением влился протяжный мужской стон, с которым, наверное, из какого-то человека уходила жизнь. «Пушкинская», — понял Артем. Дитмар вел его на Пушкинскую. «Он там? На Пушкинской? Ты обещал его не трогать». Они остановились у кирпичной стены в потолок с железной дверью. Охрану Дитмар отогнал указательным пальцем. Извлек кисет, выудил из кармана резаную газету, присыпал причудливые жирные буквы сушеным дурманом, лизнул, скрутил. «На, и ты покури». Артем не побрезговал. Душа просила отравы еще там, у мельника. Но мельник вот пожалел ему последние папиросы перед тем, как навсегда Артема от себя отшвырнуть. А Дитмар угостил. Унтер прислонился к стене спиной, опер затылок, поглядел в потолок. «А вот родится у его армяночки урод. Как думаешь, будет учитель нам книжку писать?» «Если вы убьете его, ребенка?» «Если усыпим. Что, не станет он нас в книжке хвалить?» «Не станет», — ответил Артем. «Не может же он быть такой сволочью». «Ну вот», — Дитмар зажмурился, выпуская дым. «А я думаю, станет. Армяночка, думаю, будет переживать, клевать нашего Илью Степановича, но он потом убедит ее, что так хорошо и правильно, что надо просто еще попробовать, и сядет писать книгу про рейх. А мы ее потом издадим тиражом 10 000, чтобы каждый в метро прочел, кто умеет читать. А остальных по ней читать научат. И фамилию Ильи Степановича каждый будет знать. И вот за это Илья Степанович простит нам, что мы его ребеночка усыпили». «За 10 000 книжек? Он тебя удивит еще», — скривил Артем Дитмару улыбку. «Бежит со станции, а может, покушение совершит. Такое простить нельзя». «Простить нельзя, а забыть можно. Все с собой договариваются. Люди меня редко, сталкер, удивляют. Человек просто устроен. Шестеренки в башке у всех одинаковые. Вот тут желание жить получше, вот тут страх, вот тут чувство вины, а больше в человеке никаких шестеренок нет. Жадных соблазнять, бесстрашных виной морить, бессовестных запугивать. Ты вот какого черта обратно приперся? Знал же, что шеей рискуешь. Нет, совестливый. За старичка своего переживаешь. Рванул переход, потому что совестливый. Войне помог, потому что совестливый. А теперь крючок уже вот он. Торчит крючочек. Дитмар прокуренным пальцем дотронулся до Артемовой щеки. Тот отдернулся. Слопал. И куда ты рыпнешься от меня? Ты ведь орден свой предал. Снюхался с врагом. Вот твои друзьяшки стоят там, ждут тебя, думают, ты их человек. А нет, ты мой. Артем и курить забыл. Самокрутка погасла. Говно твой табак, — сказал он Дитмару. Зато когда рейх во всем метро победит, табак у всех будет отличный, — пообещал ему Дитмар. Ладно, пойдем к Гомеру Ивановичу. Мигнул охране, поехал в сторону метровый засов с пудовым замком, и их пустили на станцию Шиллеровскую. Артем помнил ее пушкинской, такой же белой, такой же мраморной, как соседняя чеховская, хоть и перемазанной ненавистью к нерусским. На Пушкинской его показывали толпе, объясняли, за что к виселице приговорили, за убийство фашистского офицера. Офицера Артем убил так, навел на него автомат и вжал крючок. Судорога палец свела. Свела, когда этот офицер давну подростку голову пробивал пулей. Простительно, Артем молодой был, впечатлительный. Сейчас бы, наверное, перетерпел, отвернулся. Отвернулся бы, постарался бы отвернуться. От петли в горле чересчур першит. А сейчас оказались они не на Пушкинской и не на Шиллеровской. Оказались нигде. Вся станция была разнесена, раскурочена. Мрамора не осталось ни плиточки. Все ободрали и куда-то унесли. Был голый и сшкрябанный бетон, были горы земли, реки грязи, подпорки дряхлые деревянные. Вместо воздуха была водяная пыль, смешанная с цементной пылью. И воздух от нее становился тоже бетонным. Лупили через пар прожектора, и их лучи были видны от начала и до конца, как огромные дубины. Эти дубины охаживали по хребтам и мордам жутких голых людей. Кто тряпкой срам прикрыл, кто уже и этим не заботится, все отпечатаны черным, все каплют кровью. Те, кто был мужчинами, заросли по глаза. Кто был женщинами, от спутанных волос вовсе безглазые. Но все обычные, двурукие и двуногие, и только подростки, искореженные. Спины перекошенные, сросшиеся пальцы, головы сплюснутые, и циклопы, и двухголовые, и шерстистые, как звери. Уроды. Одежды тут не было ни на ком. Были нагие и были в форме. Автоматчики носили респираторы. Без них здоровью вред. Респираторы смотрелись намордниками, будто охрана могла иначе на голых наброситься и зубами загрызть. А из-за намордников приходилось с ними иначе, цепями, плетьми из колючки. От них и стоял здесь тот рев, который Артем слышал из-за стенки, из учительского туалета. А самое страшное в станции было то, что она нигде не кончалась. Эти голые зверочеловеки скреблись из нее во все стороны. Кирками, лопатами, молотками, ногтями — отчаянно корябали землю, камень, прогрызая пустоту вправо и влево, и вверх, и вниз. Шиллеровская уже стала больше, самой просторной из станций, где Артему пришлось побывать. И каждую минуту она продолжала раздуваться. «Вы их как рабов?» — спросил Артем. «А что, гуманнее, чем просто в расход пускать, нет? Пусть пользу приносят. Расширяем жизненное пространство. Такой приток добровольцев со всего метро. Размещать негде», перебарывая рев уродов, объяснил ему Дитмар. «Когда закончат реконструкцию, здесь будет город-сад. Самая большая станция метро, столица рейха, кинотеатр, спортзал, библиотека и больница». «Он для этого про уродов придумал, фюрер ваш. Ради рабства? Тут уродов и четверти не наберется». А это не тебе, сталкер, решать, кто урод, а кто нет. Фюрер — гений, — засмеялся Дитмар. Глупо же травить людей за то, что они армяне или евреи. Эффекта ноль. Если уж человек родился евреем, с этим ничего уже сделать нельзя. У некоторых даже на лице написано «еврей», «чеченец», «казах» и все. Он твоя мишень, он твой враг, и верным тебе он никогда не станет. А кто русский? У него что же теперь, иммунитет? Он что, по одному рождению избранный? Ему все дозволено? Ему, может, ничего бояться больше не надо? Бессмыслица. А уродство? Совсем другой коленкор. Тонкое дело уродство, мутация. Родишься здоровым, а потом как пойдет опухоль расти, или зоб, или отклонение, а может, это вообще глазом не увидеть. Это только врач наверняка сказать может, и поэтому... Каждая сука должна трястись и под себя ходить от страха, идя к врачу на осмотр. И врач сам должен трястись и уж с нами консилиумом решать, кто урод, а кто нет. И никто не может быть уверен ни в чем, никогда. И всю жизнь, понял, всю жизнь должен оправдываться и нас оправдывать. Вот красота-то, а? Красотища! Он положил Артему руку на плечо. Родинка у него на переносице оказалась третьим глазом, положенным ему как демону, чтобы лучше видеть гнилое и мягкое человеческое нутро. «Где он? Где Гомер?» — выкрикнул ему Артем. «Давай конверт». «Что? Давай сюда конверт. У нас был уговор!» Закрошились искры, зубы хрустнули, пещера накренилась. Дитмар наотмашь съездил Артему пистолетной рукоятью по щеке, по скуле. Потом перехватил по-людски дулом Артема в лоб убойный пистолет. Стечкин. «Хочешь, чтобы я с трупа твоего его снял?» Артем шагнул назад, думая, как ему успеть уничтожить депешу, а сзади уже ждала охрана. Заломили руки, опрокинули, пригнули к грязи, вырвали конверт из рук. Передали бережно Дитмару. Тот покрутил его в пальцах, попробовал сложить, посмотрел на прожекторный просвет. «Фотографии, кажется?» — сказал он, присев к Артему. — Очень любопытно. Фотографии, которые остановили войну. Красиво, а? Убрал во внутренний карман. Чертовски хорошие должны быть фотографии. И очень должны понравиться именно фюреру, раз больше никому их видеть нельзя, так? Но кто откажется от соблазна на такое хоть одним глазочком? Тебе вот неинтересно? Где Гомер? Тут где-то поищи, у меня времени нет. Мне на театральную пора, гуманитарная помощь, выявление агентуры. Ты здесь пока побудь, обвыкнись, поработай. Они меня не бросят. Летяга, орден, они ждут меня. Вам всем хана тут, слышал, мразь, тварь? Слышал ты, гнида? Артем рванулся, но охранники были откормленные, опытные, держали крепко. Так и остался на карачках, мордой в грязь воткнут. Дитмар, прежде чем с корточек подняться, погладил Артема по голове. «Ждут. Точно ждут ведь. А я пойду вот и расскажу им, чей ты человечек». И ласково шлепнул Артема по заднице.